Мой пьяный романтик в прокуренной хате мне под гитару поет о любви. Мой пьяный романтик, ему наплевать, он на автомате, он неисправим. Мой пьяный романтик в прокуренной хате под утро гитара расстроилась в хлам. Мой пьяный романтик уже не прокатит, пойдем по домам. Пустые бутылки, грязные бокалы, чужие затылки, родные вокзалы. Типичный бродяга, приличная сволочь, вся его ложь во благо, вся его жизнь рок-н-ролл, все чувства в аккордах. Сыграем по-крупному, хотя кому нужны гордые, если рядом доступны. Он любит дурёх, а я умная слишком, я всерьез ему он же просто мальчишка. Он не трезвый и сонный, лечит что-то про космос. Жизнь проносится фоном, как объект неопознанный. И его новая песня опять про нее. А мне неинтересно знать, какое на ней было белье. Он берет все, что хочет, по взмаху ресниц. Но там, где мое имя прочерк, ведь я не они. Статус просто знакомый, так будет лучше. Ведь он меня запомнит, только если не получит. Мой пьяный романтик в прокуренной хате мне под гитару поет о любви. Мой пьяный романтик, ему наплевать, он на автомате, он неисправим. Мой пьяный романтик в прокуренной хате под утро гитара расстроилась в хлам. Мой пьяный романтик уже не прокатит, пойдем по домам. Натянутой струной слушать нытье про бывшую, осознавать, что все равно у нас не вышло бы. Чувствовать между ребер его безразличие. Он для меня особенный, я для него обычная. В такт улыбаться, стать хорошей актрисой, а после спектакля слезы вытирать кулисами, глазами печальными тешить его эго, быть заменяемой деталью в огромном лего. Мой пьяный романтик в прокуренной хате мне под гитару поет о любви. Мой пьяный романтик, ему наплевать, он на автомате, он неисправим. Мой пьяный романтик в прокуренной хате под утро гитара расстроилась в хлам. Мой пьяный романтик уже не прокатит, пойдем по домам.